Говоря о Бэмле, они понижали голос. Я не сомневался, что она находится где-то поблизости. На мой вопрос, так ли это, мистер Омер утвердительно кивнул и посмотрел на дверь соседней комнаты. Я поспешно спросил, можно ли туда заглянуть. Получив разрешение, я подошел к стеклянной двери и увидел ее. Она сидела за работой. Я увидел ее, и она была прелестна. Малютка с ясными голубыми глазами. Когда-то эти глаза заглянули в мое детское сердце. А теперь, улыбаясь, она смотрела на игравшего рядом с ней второго малыша Минни. Да, в ее открытом лице было своеволие, которое заставляло верить тому, что я услышал о ней. Таилось в нем и капризное упрямство былых времен, но ничто в этом прекрасном лице не предвещало ей, я уверен, иного будущего, кроме счастливой, добропорядочной жизни. Стук доносился со двора. Стук, который, казалось, никогда не прекращался. Увы, этот стук никогда не прекращается. Тихий, непрестанный стук. — Что ж вы не входите, сэр? Входите и поговорите с ней, сэр. Будьте как дома, — сказал мистер Омер. Застенчивость помешала мне войти. Я боялся смутить ее, да и сам боялся смутиться. Я ограничился тем, что узнал, в котором часу она уходит по вечерам, чтобы приноровить к этому часу наш визит. Затем я покинул мистера Омера, его хорошенькую дочку и малышей, и отправился к моей милой старой Пегги. Она была дома. В кухоньке с кафельным полом она готовила обед. Как только я постучался, она открыла дверь и спросила, кого мне угодно. Улыбаясь, я глядел на нее. Но она не ответила мне улыбкой. Я писал ей постоянно. Но вот уже 7 лет, как мы не виделись. — Дома мистер Баркис, сударыня? — спросил я, стараясь говорить басом. — Он дома, сэр, но лежит в постели, у него ревматизм, — отвечала Пегги. — Он ездит теперь в Бландерстон? — спросил я. — Когда здоров, ездит, — ответила она. — А вы, миссис Баркис, ездите туда? — Она пристально на меня посмотрела, и я заметил, как дрогнули у нее руки. — Видите ли, я хотел бы узнать об одном тамошнем доме. Его называют, как его, Грачевник. Она отступила на шаг и нерешительно, в испуге, сделала такой жест, будто собиралась меня оттолкнуть. — Пегги! — воскликнул я. Она закричала. — Мой родной! И тут мы оба разрыдались и бросились друг другу в объятия. Чего только она не вытворяла, как смеялась, как плакала надо мной. С какой гордостью и радостью глядела она на меня, и как грустила, что я, который мог быть ее гордостью и радостью, так давно не был в ее объятиях. У меня не хватает духу все это писать. Нет, я не боялся казаться ребенком, отвечая ей на ее чувства. Ни разу в жизни я так безудержно не смеялся и не плакал, даже у нее на груди, как в то утро. Баркис будет очень рад. Это принесет ему больше пользы, чем целые пинты мази, — говорила она, вытирая глаза передником. — Можно сказать ему, что вы здесь? Вы подниметесь наверх поглядеть на него, мой дорогой? Разумеется, я был готов подняться, но Пегги никак не удавалось покинуть комнату. Только она доходила до двери, как оглядывалась назад и бросалась ко мне, чтобы снова и снова обнять меня, посмеяться от радости и всплакнуть. В конце концов мне пришлось прийти к ней на помощь и подняться вместе с ней наверх. Там я подождал минутку, пока она предупредила мистера Баркиса, а затем пошел к больному. Он встретил меня с восторгом. Жестокий ревматизм мешал ему обменяться со мной рукопожатием, и он попросил меня пожать кисточку на его ночном колпаке, что я сделал от всей души. Когда я сел рядом с ним на кровати, он объявил мне, что ему кажется, будто он снова везет меня в Бландерстон, и это доставляет ему огромное удовольствие. Он лежал передо мной на спине, закутанный одеялами до самой шеи, и, казалось, у него была только голова, как у херувимов на картинках. Никогда мне не приходилось видеть более странного зрелища. «Какое имя я написал тогда на повозке, сэр?» — спросил мистер Баркис, и слабая болезненная улыбка появилась на его лице. «А помните ли вы, мистер Баркис, какие мы вели об этом серьезные разговоры?» «Я долго не отступался от этой мысли, сэр». «О, да, долго», — подтвердил я. «Ну так вот, я об этом не жалею», — сказал мистер Баркис. «Помните, как вы мне сказали, что она умеет печь яблочные пироги и стряпает все, что угодно?» «Очень хорошо помню». «Что правда, то правда». Мистер Баркис качнул своим ночным колпаком, ибо только так мог он выразить свои чувства. «Уж это вернее верного». И мистер Баркис поглядел на меня так, как будто ждал подтверждений своих умозаключений, сделанных во время болезни. Я это подтвердил. «Уж это вернее верного», — повторил мистер Баркис. «Такой бедняк, как я, доходит до этого, когда он лежит больной. Я очень беден, сэр». «Мне грустно это слышать, мистер Баркис». «Да, я очень беден», — повторил мистер Баркис. Тут он с большими усилиями выпростал правую руку из-под одеяла. После ряда безуспешных попыток он схватил, наконец, палку, прислоненную к его кровати. Затем он стал толкать этой палкой сундучок, край которого виднелся из-под кровати, причем лицо его выражало крайнее беспокойство. Наконец он задвинул сундучок и успокоился. «Старое платье!» — сказал мистер Баркис. «Вот как! Хотелось бы мне, чтобы это были деньги!» — сообщил мистер Баркис. «И мне бы хотелось!» — сказал я. «Но их там нет!» — заявил мистер Баркис и широко раскрыл глаза. Я сказал, что совершенно в этом не сомневаюсь. И мистер Баркис, взглянув на жену поласковее, сказал: «К.П. Баркис — самая подходящая и самая лучшая из женщин. Как не хвалить К.П. Баркис, а все будет мало? Сегодня, моя милая, ты могла бы устроить обед для гостей, дала бы чего-нибудь вкусного поесть и попить, а?» Я собрался было запротестовать против ненужного пиршества в мою честь, но увидел, что Пегати, стоявший по другую сторону кровати, очень не хочет, чтобы я протестовал. Я промолчал. «У меня где-то здесь есть немножко деньжат, но я сейчас устал», — сказал мистер Баркис. «Вы с мистером Дэвидом уйдите, я вздремну, а когда проснусь, постараюсь найти деньги». Мы покинули комнату в соответствии с этим пожеланием. Когда мы вышли, Пегати сообщила мне, что теперь мистер Баркис стал скуповатее, чем раньше, и всегда прибегает к одной и той же уловке, прежде чем достать хотя бы одну монету из своего запаса. При этом он выносит неслыханные мучения, сползая один-одинешенек с постели и доставая деньги из этого злосчастного сундука. И в самом деле мы скоро услыхали, как он старался сдержать отчаянные стоны, когда оттянулся, словно сорока, к блестящей монете, испытывая страшную боль в каждом суставе. От сочувствия к нему глаза Пегати наполнились слезами, но она сказала, что его благородный порыв принесет ему пользу, и не надо препятствовать этому порыву. Итак, страдая, как древний мученик, он продолжал стонать, пока не улегся в постель. Затем он позвал нас и, притворившись, будто только что пробудился ото сна, весьма его освежившего, вытащил из-под подушки гинею. Приятная уверенность, что он ловко нас провел и сохранил тайну сундучка, по-видимому, вознаградила его за перенесенную пытку. Я предупредил Пегати о приходе Стирфорда, и скоро он появился. Я был убежден, что она не делает никакого различия между благодеяниями, какие он мог бы оказать лично ей, и милыми дружескими услугами, оказанными мне, и что она, во всяком случае, примет его с любовью и преданностью. Но он покорил ее в 5 минут своей непринужденностью, веселостью, своим обхождением и красотой. своим врожденным даром применяться к каждому, кому хотел понравиться, и касаться самых чувствительных струн в сердце любого человека, если он этого желал. Да и обращение его со мной, оно одно могло бы ее покорить. Вот почему я глубоко уверен, что он пробудил в ней чувство, близкое к обожанию, еще до своего ухода в тот вечер. Он остался у Пегати пообедать вместе со мной. Мало сказать, что по своей воле, но с большой готовностью и охотой. Он заглянул и в комнату мистера Баркиса, и с его приходом ворвался туда яркий свет и свежий воздух, словно живительный сияющий день. Все, что он делал без шума, без усилий, словно ненароком, с какой-то неизъяснимой легкостью. Казалось, что нельзя сделать иначе. Нельзя сделать лучше. Все было так естественно, так изящно, так прелестно, что даже сейчас воспоминание об этом меня пленяет. В крохотной гостиной мы позабавились при виде книги мучеников, к которой никто не притрагивался со времени моего детства, и которая снова появилась на свет, и, как в старину положено, была снова на бюро. Снова я перелистал страшные ее страницы с картинками, пытаясь восстановить в памяти переживания, которые они вызывали тогда, но ровно ничего не почувствовал. Когда Пегати заговорила о комнате, которую она называла моей, и сказала, что комната для меня готова, и она надеется, что я буду в ней ночевать, не успел я, колеблясь, сбросить взгляд на Стирфорда, как он понял, в чем суть дела. «Конечно. Пока мы в Ярмуте, вы ночуете здесь, а я буду спать в гостинице. Вести вас так далеко, а потом расстаться, это, мне кажется, Стирфорд не по-товарищески», — возразил я. «Но, боже ты мой, где же вы должны остановиться, как не здесь? Значит, незачем говорить, мне кажется». Так мы и порешили. Стирфорд был обаятелен до последней минуты. В 20:00 мы отправились к баркасу мистера Пегати. Мало того, время шло, и его обхождение становилось все более обворожительным, ибо, как я думал даже тогда, а теперь уверен, его желание нравиться, сопровождаемое успехом, еще более обостряло его способность очаровывать, которую ему не стоило никакого труда проявлять. Если бы тогда кто-нибудь мне сказал, что это только превосходная игра, которую он вел ради минутного развлечения, ради того, чтобы дать выход своей веселости, побуждаемой неосознанным стремлением властвовать, безотчетной потребностью покорять, завоевывать даже то, что не имело для него никакой цены, и тут же отбрасывалось прочь. Если б тогда мне кто-нибудь это сказал в тот вечер, не знаю, в какой форме, выразилось бы мое негодование. Пожалуй, лишь в том, что романтическая верность и дружба еще более, если только это было возможно, привязали бы меня к этому человеку, с которым я шел рядом по темному холодному песку, направляясь к старому баркасу. Вокруг нас ветер вздыхал и жаловался еще печальнее, чем в тот вечер, когда я впервые появился у порога мистера Пегати. «Не правда ли, Стирфорд, место дикое?» «Да, довольно-таки мрачное в темноте. А море ревет, словно хочет нас пожрать. Вон там я вижу огонек. Это баркас?» «Да, это баркас», — ответил я. «Значит, я его видел сегодня утром», — сказал он. «Должно быть, инстинкт привел меня к нему». Мы замолчали и пошли на огонек. Бесшумно я нашел дверь. Взявшись за щеколду, я сделал знак Стирфорду не отставать от меня и вошел. Голоса мы услышали еще издали, а в тот момент, когда мы переступили порог, до нас донеслись рукоплескания, и, к своему удивлению, я обнаружил, что бьет в ладоши миссис Гаммидж, всегда столь безутешная. Но ни одна миссис Гаммидж находилась в таком необычном возбуждении. Сияло лицо мистера Пегати, он хохотал во всю мочь, широко раскинув могучие руки, словно приглашал малютку Эмли броситься к нему в объятия. Хэм, лицо которого одновременно выражало изумление, ликование и какую-то неуклюжую застенчивость, что ему, надо сказать, шло, держал малютку Эмли за руку, как будто представляя ее мистеру Пегати. Малютка Эмли, раскрасневшаяся и смущенная, но обрадованная радостью мистера Пегати, что было видно по ее веселым глазам, вот-вот готова была прижаться к груди мистера Пегати, но вдруг остановилась. Она первая нас увидела. Такова была картина, представшая перед нами в тот момент, когда мы вошли прямо с холода, из мрака в теплую освещенную комнату. На заднем плане стояла миссис Гаммидж и хлопала в ладоши, как сумасшедшая.